Глава четвертая. Говорит Москва. Много в России городов, великих и маленьких, таких, что у всех на виду и на слуху, и едва заметных на карте, про которые ничего не знают живущие за сотню верст. Немало городов, при одном упоминании которых сердце ускоряет свое биение, потому что их имена священны, как свята для каждого патриота история и судьба Отечества. Но никакая слава в сердце русского не светит так ярко и не обжигает так горячо, как имя нашей священной столицы Москвы. Путеводная звезда ее для русского духа подобна костру, разожженному усталыми путниками поздним вечером. В гудящем огне полыхает собранный хворост, и пламя вздымает вверх, наполняя сумерки теплым и жарким дымом, устремляя к звездам небесным россыпи земных искр. В такие мгновения люди думают о сокровенном. Тогда уже никто не помышляет о гнетущих заботах, о том, что позади остался трудный день, что впереди предстоит изнурительно долгий путь. Потому в этот момент сердца человеческие бьются в такт огню, и этот миг между прошлым и будущим и раскрывает человеку цену его настоящего. Москва. Осенью 1941 года не было более волнующего и святого слова, произносимого голосом Левитана, которое так жаждали услышать из радиоприемников и громкоговорителей. Не было более заветного рубежа, по которому проходила народная надежда и отчаяние. Не знала страна более верного указателя, открывающего пути к победе или смерти. Миллионы людей жили одной судьбой. Все они были на фронте, каждый рисовал свою карту, в которой Москва становилась неодолимым рубежом, несокрушимым камнем. На сем камне держалась вся тысячелетняя Россия. Не случайно враг называл эту схватку решающей, а Государственный комитет обороны недвусмысленно заявил: «За Москву будем драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови». Потом будут сборные пункты народного ополчения, эшелоны, теплушки, бесконечные заснеженные просторы Подмосковья, где под белым саваном обретут свой последний покой безымянные герои, выстоявшие и победившие в сражении чести, в битве за Москву. Но перед этим страну и весь мир потрясет великий парад на Красной площади у стен Кремля. Одни из современников называли его событием всемирно-историческим, другие измеряли его библейским масштабом. Парад 41-го стал грозным проявлением русского духа, демонстрацией внутренней силы и верности, которые сродни крестному ходу, чем праздничному прохождению войск и бронетехники. И оркестр под управлением легендарного автора «Прощание славянки» Василия Агапкина звучал не менее возвышенно и проникновенно, чем симфония псалмов Стравинского. Произнесенная Сталиным речь на параде 7 ноября 1941 года напомнило нравственное воззвание Минина к соотечественникам, когда решалась судьба России, быть или не быть ей на лице земли. Никакая власть, кроме как проистекающая от самого народа, не может давать право говорить так, чтобы каждое слово становилось священным. Так выступление Сталина положило начало великому крещению в огне и крови Великой Отечественной войны.